Анисий затаил дыхание, зная, что сейчас на его глазах произойдет чудо. Из ничего, из тумана и морока возникнет стройная версия с методикой поиска, планом следственных действий и, возможно, что и с конкретными подозреваемыми. Подведем итоги. Джек-потрошитель по какой-то пока неизвестной нам причине перебрался в Москву. И весьма решительно взялся за изведение здешних проституток и нищенок. Это раз. Для вязчей убедительности шеф щелкнул четками. Прибыл он сюда в ноябре минувшего года. Это два. Щелк. Все последние месяцы находился в городе. Если отлучался, то ненадолго. Это три. Щелк. Он медик. Или изучал медицину. Ибо владеет хирургическим инструментом, умеет им пользоваться и имеет навыки анатомирования. Это четыре. Последний щелчок. И шеф спрятал четки в карман халата, что свидетельствовало о переходе расследования из теоретической стадии в практическую. Как видите, Тюльпанов, задача выглядит не столь уж сложной. Аниси пока этого не видел, и потому от кивка воздержался. Ну как же? — удивился Эраст Петрович. — Достаточно проверить тех, кто прибыл в нужный нам период из Англии в Россию и поселился в Москве. Причем не всех, а лишь тех, кто так или иначе связан, либо прежде был связан с медициной. Только и всего. Вы удивитесь, когда узнаете, как узок круг поиска. — В самом деле, как просто. Москва, не Петербург. Сколько медиков могло прибыть в Первопрестольную из Англии в ноябре месяце? Так давайте скорее проверим регистрацию приезжающих по всем полицейским частям. Анисий вскочил, готовый немедленно взяться за дело. Всего-то 24 запроса. Там, в регистрационных книгах, моего голубчика и обнаружим. Ангелина хоть и пропустила начало речи Эраста Петровича, но потом слушала очень внимательно и задала резонный вопрос. «А если этот ваш душегуб приехал и в полиции не отметился?» «Маловероятно», — ответил шеф. «Это человек обстоятельный, подолгу живущий на одном месте, свободно путешествующий по Европе. Зачем ему зря рисковать, нарушая установление закона? Он ведь не политический террорист, не беглый каторжник, а маньяк. У маньяков вся агрессивность в их болезненную идею уходит. На прочую деятельность сил не остается. Обычно это тихие, неприметные людишки. Никогда и не подумаешь, что у них в голове ад кромешный. Да вы сядьте, сядьте, Тюльпанов. Никуда бежать не нужно. Чем я, по-вашему, занимался все утро, пока вы покойников тревожили?» Он взял с письменного стола несколько листков, исписанных казенным писарским почерком. Телефонировал частным приставам и попросил доставить мне регистрационные сведения обо всех приезжих, кто прибыл в Москву прямо из Англии, либо через любой промежуточный пункт. На всякий случай взял не только ноябрь, но и декабрь для предосторожности. Вдруг Роуз Майлит все-таки убил наш потрошитель, а ваша ноябрьская находка, наоборот, дело рук какого-нибудь туземного головореза. Трудно отдавать точное патологоанатомическое заключение по телу, которое пролежало в земле, хоть бы даже и мерзлой, целых 5 месяцев. Вот два декабрьских трупа — это уже серьезно. — Резонно, — согласился Анисий. — Ноябрьская покойница и в самом деле была не того. Егор Вилемович даже не хотел в ней копаться, — говорил. «Профанация. Земля в ноябре еще не очень промерзла. Труп-то и подгнил. Ой, извините, Ангелина Самсоновна». Испугался Тюльпанов излишнего натурализма. Но, кажется, зря. Ангелина в обморок падать не собиралась, ее серые глаза смотрели все так же серьезно и внимательно. «Вот видите, но даже и за 2 месяца к нам из Англии прибыли всего 39 человек». Включая, между прочим, и нас с Ангелиной Самсоновной. Но нас, с вашего позволения, я учитывать не стану, — Эраст Петрович улыбнулся. Из остальных 23 пробыли в Москве недолго, и потому интереса для нас не представляют. Остается 14, из коих к медицине имеют отношение только трое. — Ага! — хищно вскричал Аниси. — Естественно, первым привлек мое внимание доктор медицины Джордж Севилл Линдси. За ним, как за всеми иностранцами, негласно приглядывает жандармское управление, так что навести справки оказалось проще простого. Увы, мистер Линдси нам не подходит. Выяснилось, что перед приездом в Россию он пробыл на родине всего полтора месяца. Ранее служил в Индии, вдали от лондонского Ист-Энда. Получил место в Екатерининской больнице, потому и прибыл к нам сюда. И остаются двое. Оба русские — мужчина и женщина. «Женщина такого створить не могла», — твердо сказала Ангелина. «И среди нашей сестры всякие изверги бывают, но ножом животы кромсать большая сила нужна, да и не любим мы женщины крови-то». «Тут речь идет об особенном существе, не похожем на обычных людей», — возразил ей Фандорин. «Это и не мужчина, и не женщина. Вроде как третий пол, или, выражаясь по-простонародному, нелюдь. Женщин ни в коем случае исключать нельзя. Среди них попадаются физически крепкие, не говоря уж о том, что при известном навыке работы со скальпелем особенно сила не нужна. Вот, к примеру...» Он заглянул в листок. «Повивальная бабка Несвицкая Елизавета Андреевна, 28 лет. Девица. Прибыла из Англии через Санкт-Петербург 19 ноября. Необычная личность. 17 лет по политическому делу просидела 2 года в крепости. Затем в административном порядке отправлена на поселение в Архангельскую губернию, бежала за границу, окончила медицинский факультет Эдинбургского университета. Ходатайствовала о дозволении вернуться на родину. Вернулась. Ее прошение о признании врачебного диплома действительным рассматривается Министерством внутренних дел. Пока же Несвицкая устроилась повивальной бабкой во вновь открытую Морозовскую гинекологическую больницу, находится под негласным надзором полиции. По агентурным сведениям, Несвицкая, невзирая на неподтвержденное врачебное звание, ведет прием пациентов из числа неимущих. Больничное начальство смотрит сквозь пальцы и даже втайне поощряет. Возиться с неимущими мало кому охота. Вот сведения, которыми мы располагаем о Несвицкой. Во время лондонских преступлений потрошителя находилась в Англии. Это раз, — стал резюмировать Тюльпанов. Во время московских преступлений находилась в Москве. Это два. Медицинскими науками обладает. Это три. Личность, судя по всему, специфическая — и отнюдь не женского склада, это 4. Несвицкую снимать со счетов никак нельзя. — Именно. А кроме того, не будем забывать, что и в лондонских убийствах, и в убийстве девицы Андреечкиной отсутствуют следы полового вмешательства, обычные, когда маньяком является мужчина. — А второй кто? — спросила Ангелина. — Иван Родионович Стенич, 30 лет, бывший студент медицинского факультета Московского императорского университета. 7 лет назад отчислен за безнравственность. Черт его знает, что имелось в виду. Но по нашему профилю вроде бы годится. Переменил несколько занятий. Лечился от душевного недуга, путешествовал по Европе. В Россию прибыл из Англии 11 декабря. С Нового года служит милосердным братом в больнице для умалишенных «Утоли моей печали». Тюльпанов хлопнул ладонью по столу. «Чертовски подозрителен!» «Таким образом, подозреваемых у нас 2. Если оба к делу не причастны, займемся линией, которую предложила Ангелина Самсоновна. О том, что Джек-потрошитель прибыл в Москву, сумев избежать полицейского ока, и лишь убедившись, что и это исключено, мы откажемся от основной версии и станем разыскивать доморощенного Ваню-потрошителя в Ист-Энде отроду небывавшего. Согласны?» «Да, только самый Джек, а никакой не Ваня», — убежденно заявил Аниси. «Все сходится». «Кем предпочитаете заняться, Тюльпанов?» милосердным братом или повивальной бабкой? — спросил шеф. — Даю вам право выбора, как мученику эксгумации. — Раз этот самый Стенич служит в психиатрической лечебнице, у меня есть отличный предлог с ним познакомиться. — Сонька! — изложил Анисий соображение, вроде бы вполне резонное, но подсказанное не столько холодной логикой, сколько азартом. Все-таки мужчина, да еще с душевным недугом, в качестве потрошителя смотрелся перспективнее, чем беглая революционерка. — Ну что ж, — улыбнулся Эраст Петрович, — отправляйтесь в Лефортово, а я на Девичье поле к Несвицкой. Однако и бывшим студентам, и повивальной бабкой пришлось заниматься Анисию, потому что в этот самый миг затрезвонил дверной звонок. Вошел Масса и ложил «Поста!» и уточнил, с удовольствием произнося трудное звучное слово «Бандероря!». Бандероре была небольшой. На серой оберточной бумаге с скачущим небрежным почерком размашистая надпись «Его высокоблагородию, коллежскому советнику Фандорину в собственные руки, срочно и сугубо секретно». Тюльпанову стало любопытно, но шеф развернул бандероль не сразу. «Принес почтальон?» «Что-то адрес не написан». «Нет, Марсиська». «Сунур и убедяр. Надо поймать?» — встревожился Масса. «Раз убежал, уж не поймаешь». Под оберткой оказалась бархатная коробочка, перевязанная красной атласной лентой. В коробочке круглая лаковая пудреница. В пудренице на салфетке что-то желтое, рельефное. Анисию в первый миг показался лесной гриб-волнушка. Пригляделся. Ойкнул. Человеческое ухо. По Москве поползли слухи. Якобы завелся в городе оборотень. Кто из баб ночью из дому нос высунет, оборотень тут как тут. Крадется тихо-тихо. Из-за забора красным глазом высверкивает. И тут, если вовремя молитву святую не прочесть, конец душе христианской, выпрыгивает и первым делом зубьями в глотку, а после брюха на клочки ревет требухой лакомится. И будто бы уже загрыз этот оборотень баб, видимо-невидимо. Да только начальство от народа утаивает, потому что царя-батюшку боится. Так сегодня говорили на Сухаревской толкучке. Это про меня. Это я, оборотень, который тут у них завелся. Смешно. Такие, как я, не заводятся. Их присылают со страшной или с радостной вестью. Меня, московские обыватели, прислали к вам с радостной. Некрасивый город и некрасивые люди. Я сделаю вас прекрасными. Всех не смогу, ни в защите, не хватит сил, но многих, многих я люблю вас со всеми вашими мерзостями и уродствами. Я желаю вам добра, у меня хватит любви на всех. Я вижу красоту под вшивыми одежками, под коростой немытого тела, под чесоткой и сыпью. Я ваш спаситель, я ваша спасительница, я вам брат и сестра. Отец и мать, муж и жена, я и женщина, и мужчина, я андрогин, тот самый прекрасный пращур человечества, который обладал признаками обоих полов. Это потом андрогины разделились на две половинки, мужскую и женскую, и появились люди, несчастные, далекие от совершенства, страдающие от одиночества. Я ваша недостающая половинка. Ничто не помешает мне воссоединиться с теми из вас, кого я выберу. Господь дал мне ум, хитрость, предвидение и неуязвимость. Тупые, грубые, пепельно-серые ловили андрогина в Лондоне, даже не пытавшись понять, что означают послания, отправляемые им миру. Сначала меня забавляли эти жалкие попытки, потом подступила горечь. Быть может, пророка воспримет свое отечество, — подумалось мне, — нерациональное, мистическое, не утратившее искренней веры Россия с ее скопцами, раскольничьими самосожжениями и схимниками, поманила меня и, кажется, обманула. Теперь такие же тупые, грубые, лишенные воображения ловят декоратора в Москве. Мне весело. По ночам я трясусь от беззвучного хохота. Никто не видит этих приступов веселья. А если бы увидел, то наверняка решил бы, что я не в себе. Ну что ж, если всякий, кто не похож на них, сумасшедший, тогда, конечно. Но в этом случае и Христос сумасшедший, и все святые угодники, и все гениальные безумцы, которыми они так гордятся. Днем я ничем не отличаюсь от некрасивых, жалких, суетливых. Я виртуоз мимикрии. Им ни за что не догадаться, что я из другой породы. Как могут они гнушаться Божьим даром, собственным телом? Мой долг и мое призвание понемногу приучать их к красоте. Я делаю красивыми тех, кто безобразен. Тех, кто красив, я не трогаю. Они не оскорбляют собой образы Божьи. Жизнь захватывающая, веселая игра. Кошки-мышки, прятки. Я и кошка, я и мышка. Я прячусь, я ищу. Раз, два, три, четыре, пять. Выхожу искать. Кто не спрятался, я не виноват. Черепаха, сеттер, львица, зайчик. 5 апреля, Великая Среда, день. Анисий велел Палашке одеть Соньку по-праздничному, и сестра, великовозрастная идиотка, обрадовалась, загукала. Для нее, дурехи, любое событие. А в больницу, к доту, что на Сонькином языке означало «доктор», убогая ездить особенно любила. Там с ней долго, терпеливо разговаривали, непременно давали конфету или пряник, приставляли к груди прохладную железку, щекотно мяли живот, с интересом заглядывали в рот, а Сонька и рада стараться, разевала так, что всю насквозь было видать. Вызвали знакомого извозчика Назара Степановича. Сначала, как положено, Сонька немножко побоялась смирной лошадки мухи, которая фыркала ноздрёй и звякала сбруей, косясь кровавым глазом на толстую, нескладную, замотанную в платки бабищу. Такой у мухи с Сонькой был ритуал. Покатили из Гранатного в Лефортово. Обычно ездили ближе к доктору Максиму Христофоровичу на Рождественку во взаимно вспомогательное общество. А тут, считай, через весь город путешествие. Трубную объезжать пришлось, всю начисто водой залило. И когда только солнышко выглянет, землю подсушит. Хмурая стояла Москва, неопрятная, дома серые, мостовые грязные, людишки какие-то все в тряпье замотанные, под ветром скрюченные. Но Соньке, похоже, нравилось. То и дело пихало брата локтем в бок. «Неси, неси!» И тыкала пальцем в грачей на дереве, в водовозную бочку, в пьяного мастерового. Только думать мешало. А подумать очень даже было о чем. И об отрезанном ухе, которым шеф занялся лично, и о собственном непростом задании. Александровская община, утолимая печали для излечения психических, нервных и параличных больных, располагалась на госпитальной площади за Яузы. Известно было, что Стенич состоит милосердным братом при лекаре Розенфельде в 5-м отделении, где пользуют самых буйных и безнадежных. К Розенфельду, заплатив в кассу 5 целковых, Анисий сестру и повел. Стал подробно рассказывать лекарю про Сонькино происшествие последнего времени. Ночью просыпаться стало с плачем. 2 раза Палашу оттолкнуло. Чего раньше не бывало. Еще вдруг повадилась возиться с зеркальцем, прилипнет и смотрит часами, тараща поросячьи глазки. Рассказ получился долгим. 2 в кабинет заходил человек в белом халате. Сначала шприцы прокипяченные принес, потом взял рецепт на изготовление какой-то тинктуры. Врач называл его на «вы» и по имени-отчеству — Иван Родионыч. Стало быть, вот он какой, Стенич. Изможденный, бледный, с огромными глазами. Волоса отрастил длинные, прямые, а усы и бороду блеет, и лицо у него от этого какое-то средневековое. Оставив сестру у доктора для осмотра, Аниси вышел в коридор, заглянул в приоткрытую дверь с надписью «Процедурная». Стенич был повернут спиной, мешал в маленькой склянке какую-то зеленую бурду. Что сзади углядишь? Сутулые плечи, халат, стоптанные задники сапог. Шеф учил. Самое главное, первая фраза в разговоре. В ней ключик. Гладко вошел в беседу. Откроется дверь, узнаешь от человека все, что хотел. Тут только не ошибиться. Правильно типаж определить. Типажей не так уж много. По Эрасту Петровичу ровным счетом 16. Их каждому свой подход. Ох, не промахнуться бы. Не очень твердо пока усвоил Анисий мудреную науку. Потому что известно про Стенича, а также по визуальному заключению, он черепаха. Типаж замкнутый, мнительный, обращенный внутрь себя, живущий в состоянии беспрестанного внутреннего монолога. Если так, то правильный подход — показать брюхо, то есть продемонстрировать свою незащищенность и неопасность, а после без малейшей паузы сразу сделать пробой, пробить все защитные слои отчуждения и настороженности, ошарашить, но при этом, упаси Боже, не напугать нахрапом и не отвратить, а заинтересовать. Послать сигнал, мол, мы с тобой одного поля ягоды, говорим на одном языке. Тюльпанов мысленно перекрестился и бухнул. «Хорошо вы, давеча, в кабинете на идиотку мою посмотрели. Мне понравилось. С интересом, но без жалости. Лекарь ваш, наоборот, жалеть жалеет, а без интереса глядит. Только убогих духом жалеть не надо». Они посчастливее нашего будут. Вот поинтересоваться ищем. По видимости, вроде похожее на нас существо, а на самом деле совсем другое. И открыто, и идиоту подчас такой, что от нас за семью печатями. Вы ведь тоже так думаете, правда? Я по глазам вашим понял. Вам бы доктором быть, а не Розенфельду и этому. Вы студент, да? Стенич обернулся, глазищами захлопал. Кажется, несколько оторопел от пробоя. Но правильно оторопел, без испуга и ощетинивания. Ответил коротко, как положено субъекту типа черепаха. Бывший. Подход выбран правильно. Теперь, когда ключик в скважину вошел, по шефовой науке следовало навалиться на него и разом повернуть, чтобы щелкнуло. Тут тонкость есть. С черепахой недопустима фамильярность. Нельзя самому дистанцию сжимать, сразу в панцирь спрячется. «Неужто политический?» — изобразил разочарование Анисий. «А, значит, скверный из меня физиогномист. А я вас за человека с воображением принял, хотел насчет идиотки своей совета спросить. Ваш брат — социалист, в психиатры не годится. Слишком благом общества увлекаетесь. А на отдельных представителей общества вам наплевать, тем более на уродов вроде моей Соньки». Извините за откровенность, я человек прямой. Прощайте, лучше уж с Розенфельдом потолкую. И дернулся выходить, как подобает типажу Сеттер. Откровенный, порывистый, резкий в симпатиях, антипатиях, идеальный парень для черепахи. Дело ваше, сказал задетый за живое милосердный брат. Только ведь благом общества я никогда не увлекался. А с факультета отчислен за дела совсем иного рода. — Ага! — воскликнул Тюльпанов, торжествующе воздев палец. — Взгляд! Взгляд! Он не обманет! Все-таки правильно я вас вычислил. Своим суждением живете, и дорога у вас своя. Это ничего, что вы только фельдшер, я название не смотрю. Мне нужен человек острый, живой, не по общей мерке рассуждающий. Отчаялся я по врачам Соньку водить. Талдычат все одно и то же. Олигофрения, крайняя стадия, неизлечимый случай. А я чувствую, что душа в ней живая, можно пробудить. Не возьметесь проконсультировать? — Я и не фельдшер даже, — ответил Стенич, похоже, тронутый откровенностью незнакомца, да и лестью, падок человек налезть. — В Правда, господин Розенфельд использует меня как фельдшера, но по должности я всего лишь брат милосердия и служу без жалования, по доброй воле, во искупление грехов. — Ах, вот оно что! — понял Аниси. — Вот откуда взгляд этот постный, вот откуда смирение. Надо скорректировать линию. Сказал самым что ни на есть серьезным тоном. Хороший путь выбрали для искупления грехов. Куда лучше, чем свечки в церкви жечь или лбом о паперть колотиться. Дай вам Бог скорого душевного облегчения. — Не надо мне скорого! — с неожиданным жаром вскричал Стенич, и глаза у него до того тусклые враз зажгли с огнем и страстью. — Пускай трудно, пускай долго, так оно лучше, правильней будет. Я редко с людьми говорю, замкнут очень. И вообще я привык, знаете, один. Но у вас что-то есть, располагающее к откровенности. Так и хочется. А то все сам с собой, недолго снова разумом тронуться. Аниси только диву дался. Ай да шефова наука! Подошел ключик к замку. И так подошел, что дверь сама навстречу распахнулась. Больше и делать ничего не надо, только слушай и поддакивай. Пауза обеспокоила милосердного брата. — У вас, может, времени нет? — его голос дрогнул. — Я знаю, у вас свои беды, вам не до чужих откровений. — У кого своя беда, тот и чужую лучше поймет, — соизуитничала Ниси. — Что вас гложет? — Говорите, мне можно. Люди мы чужие, даже имени друг друга не знаем. Поговорим и разойдемся. Что за грех у вас на душе? На миг примечталось, сейчас на коленке бухнется. Зарыдает, мол, прости меня, окаянного, добрый человек. Грех на мне тяжкий, кровавый, женщин я скальпелем потрошу, и все, все, дело закрыто. А тюльпанову от начальства награда, и, главное, от шефа похвальное слово. Но нет, на коленке Стенич не повалился и сказал совсем другое. Гордость. Всю жизнь с ней маюсь. Чтобы ее преодолеть, и сюда устроился, на службу тяжкую, грязную. За сумасшедшими нечистоты убираю. Никакой работы не гнушаюсь. Унижение и смирение — вот лучшее лекарство от гордости. — Так вас за гордость из университета-то? — спросила Ниси, не в силах скрыть разочарование. — Что? — А, из университета. — Нет, там другое было. — Что ж, я расскажу. Укрощение гордости ради. Милосердный брат вспыхнул, залился краской до самого пробора. Был у меня раньше и другой грех, сильненький, сладострастие. Его я преодолел, жизнь помогла. А в юные годы порочен был не столько от чувственности, сколько от любопытства. Оно и мерзее от любопытства, нет? Аниси не знал, что на это ответить. Но послушать про порог было интересно, а вдруг от сладострастия к душегубству ниточка потянется. — Я в сладострастии вовсе греха не нахожу, — сказал он вслух. — Грех — это когда ближним хуже. — А кому от сладострастия плохо, если, конечно, насилие не замешано? Стенич только головой качнул. — Эх, молоды вы, сударь. — Про садический кружок не слыхали? — Где вам? Вы тогда еще поди гимназию не закончили. Нынешним апрелем как раз 7 лет сравнялось. Да, на Москве-то о том деле вообще мало кто знает. Так прошел шумок по медицинским кругам. Но круги эти утечки не дают. Корпоративность сорх из избы не выносит. Меня, правда, вынесли. — Что за кружок такой? — Садоводческий? — прикинулся дурачком Анисий, вспоминая про отчисление за безнравственность. Собеседник неприятно рассмеялся. — Не совсем. Было нас, Шалопаев, 10-15. Студенты медицинского факультета и 2 курсистки. Время темное, суровое. Год как нигилисты царя-освободителя подорвали. Мы тоже были нигилисты, только без политики. За политику нас в ту пору на каторгу бы отправили или куда похуже. А так только заводилу нашего соцкого в арестантские роты упекли. Без суда, без шума, министерским указом. Прочих же кого Да, нелечебное отделение перевели фармацевты и химики, патологоанатомы. Недостойными сочли высокого лекарского звания. Ну, а кого вроде меня и вовсе взошей, если высоких заступников не нашлось? Не крутенько ли? Участливо вздохнул Тюльпанов. Что ж вы там такого натворили? Теперь я склонен думать, что не крутенько. В самый раз. Знаете, совсем молодые люди, избравшие стезю медицинского образования, иногда впадают в такой цинизм. У них укореняется мнение, будто человек не образ Божий, а машина из суставов, костей, нервов и разного прочего фарша. У младших курсов за лихачество считается позавтракать в морге, поставив бутылку пива на только что зашитое брюхо дохлятины. Бывают шутки повульгарней. Не буду рассказывать противно. Но это все проказы обычные. Мы же дальше пошли. Были среди нас некоторые при больших деньгах, так что возможность развернуться имелась. Простого разврата нам скоро мало стало. Вожак наш, покойный Соцкий, из фантазии был. Не вернулся из арестантских рот, загинул, а там далеко пошел. В особенном ходу у нас садические забавы были. Наймем гулящую побезобразней, заплатим четвертной и давай над ней куражиться. Да, куражились. Раз в полтинничном борделе с перепою шлюху старую, за трешник на все готовую, уходили до смерти. Дело замяли, до суда не довели, и решили все тихо, без скандала. Я злился сначала, что жизнь мне поломали, ведь на гроши учился, уроки давал, маменька, что могла, высылала. А уж после, годы спустя, вдруг понял. По делам. Анисий прищурился. Как ты вдруг? Так, коротко и строго ответил Стенич. Бога узрел. Что-то тут есть, подумал Тюльпанов. Тут пощупать, так, пожалуй, и идея отыщется, про которую шеф говорил, кабы разговор на Англию навести. Наверное, много вас жизнь покидала. За границей не пробовали счастья искать? Счастья нет, не искал. А непотребств искал в разных странах и находил. Предостаточно, прости меня, Господи. Стенич истово перекрестился, навистевший в углу образ Спасителя. Тут Аниси простодушно так. И в самой Англии бывали. Я вот мечтаю, да вид не доведется. Все говорят, ты исключительно цивилизованная страна. Странно, что вы про Англию спросили. Внимательно взглянул на него бывший грешник. Вы вообще странный господин. Что не спросите, все в самую точку. В Англии-то я Бога и узрел. До того момента вел жизнь недостойную, унизительную. Состоял в приживалах при одном сумасброде, а тут решился и разом все переменил. — Вы же сами говорили, что унижение полезно для преодоления гордости. Почему ж решили от унизительной жизни отказаться? Нелогично получается. Хотел Аниси про английское житье Стенича побольше вызнать, но совершил грубую ошибку, принудил своим вопросом черепаху к обороне. А этого делать ни в коем случае не следовало. И Стенич моментально убрался в панцирь. «Да кто вы такой, чтоб логику моей души истолковывать? Что я вообще перед вами тут разнюнился?» Взгляд у милосердного брата стал воспаленный, ненавидящий. Тонкие пальцы судорожно зашарили по столу, а на столе, между прочим, стальная кастрюлька с разными медицинскими инструментами. Вспомнил Аниси, что Стенич от душевного недуга лечился, и попятился в коридор. Все равно больше ничего полезного не скажет, но кое-что все же выяснилось. Теперь путь лежал вовсе дальний, из Лефортово на противоположную окраину, на Девичье поле, где совсем недавно на средства мануфактур советника Тимофея Савельевича Морозова открылась его же имени гинекологическая клиника при Московском императорском университете. Сонька, какая-никакая, все-таки тоже женщина, и проблемы женские у нее найдутся. Вот и получалось, что снова следствию от дуры пользы. Сонька была в ажитации. Лефортовский дот произвел на нее большое впечатление. «Лоток гок-гок, Ленка прыг, не лас, офикинел!» — оживленно рассказывала она брату о своих приключениях. Для кого другого бессмысленный набор звуков? И Аниси все понимал. Доктор ей молотком по коленке стук-стук, и коленка подпрыгивала. Только Сонька ни чуточки не боялась, а конфетки ей доктор не дал. Чтоб не мешало сосредоточиться, остановил у сиротского института, купил большого петуха, ядовито-красного, на палочке. Сонька и заткнулась. Язык на добрый вершок высовывает, лижет, белесыми глазками по сторонам пялится. Столько у нее сегодня событий. Она знает, что впереди еще много интересного будет. Вечером придется с ней повозиться, долго не уснет от возбуждения. Наконец приехали. Хорошую клинику отстроил щедрый мануфактур-советник, ничего не скажешь. От семейства Морозовых городу Москве вообще много пользы. Вот недавно газеты писали, что почетная гражданка Морозова заграничные командировки для молодых инженеров учредила для совершенствования практических знаний. Теперь любой, кто окончил полный курс в Императорском Московском техническом училище, если, конечно, православный, по вере и русский по крови, может, хоть в Англию, хоть в североамериканские штаты съездить. Большое дело. А здесь, гинекологической, по понедельникам и вторникам, для бедных бесплатный прием. Но разве не замечательно? Сегодня, правда, среда. Анисий прочел извещение в приемном покое. Консультации у профессора 10 рублей, прием у лекаря 5 рублей, прием у женщины-врача госпожи Рогановой 3 рубля. «Дорогонька», — пожаловался Тюльпанов служителю, — «у меня сестра убогая, подешевле убогую не примут». Служитель ответил сначала сурово. «Не положено. В понедельник или во вторник приходите». Но потом взглянул на Соньку, стоявшую с разинутым ртом, и раздобрился. «А то в родовспомогательное сходите, к Лизавете Андреевне». Она все равно как врач, хоть по званию только повивальная бабка. Дешевле берет, а может, совсем за даром, ежели пожалеет. Вот отлично, не Свицкая на месте. Вышли из приемного, свернули в садик. Когда подходили к желтому двухэтажному зданию родовспомогательного отделения, случилось происшествие. Хлопнула оконная рама на втором этаже, звонко посыпались стекла. Аниси увидел, как на подоконник вылезает молодая женщина в одной ночной рубашке. Длинные черные волосы разметались по плечам. — Уйдите, мучители! — истошно завопила женщина. — Ненавижу вас! Смерти моей хотите! Глянула вниз. Этажи высокие, до земли далеко. Спиной к каменной стене прижалась. И давай меленько переступать по парапету подальше от окна. Сонька так и застыла, губы развесила, никогда такого чуда не видала. Из окна высунулись сразу несколько голов, принялись черноволосую уговаривать, чтоб не дурила, чтоб вернулась. Только видно было, что не в себе женщина. Шатает ее, а парапет узкий, сейчас упадет, или сама бросится. Снег внизу стаял, голая земля вся в камнях, железки какие-то торчат, тут верная смерть. Или тяжкое увечье. Тюльпанов глянул налево, направо. Народ глазеет, но физиономии у всех растеряны. Что ж делать-то? — Тащи брезент или хоть одеяло! — крикнул он санитару, вышедшему покурить, да так и замершему с цигаркой в зубах. Тот сорвался, побежал, только вряд ли поспеет. Растолкав высунувшихся из окна, на подоконник решительно вылезла высокая женщина. Белый халат, стальное пенсне. Волосы на затылке стянуты в тугой узел. — Ермолаева! — Не валяй, дурака! — крикнула она начальственным голосом. — У тебя сын плачет, молока просит. И тоже отчаянно и двинулась по пропету. — Это не мой сын! — взвизгнула черноволосая. — Это подкидыш? Не подходи, боюсь тебя. Та в белом халате сделала еще шаг. Протянула руку, но Ермолаева вывернулась. И своим прыгнула. Зрители ахнули. В самый последний момент врачиха успела схватить полоумную пониже ворота. Рубашка затрещала, но выдержала. У висевшей непристойно заголились ноги, и они сейчас-то заморгал, но тут же и устыдился. Нет того теперь. Докторша уцепилась одной рукой за водосток, другой держала Ермолаеву. Сейчас или выпустит, или вместе и с ней связнется. Рванул Тюльпанов с плеч шинель. Махнул двоим, что стояли рядом, растянули шинель пошире и под висящую. — Больше не смогу! Пальцы разжимаются! — крикнула железная докторша, и в тот же миг черноволосая упала. От удара повалились в кучу малу. Тюльпанов вскочил, встряхнул надсаженными запястьями. Женщина лежала зажмурившись, но вроде живая, и крови не видно. Один из Анисьевых помощников, по виду приказчик, сидел на земле и подвывал, держа за плечо. Шинель было жалко. Осталось без обоих рукавов, и воротник треснул. Новая шинель, только осенью пошитая. 45 целковых. Доктор Шур здесь. И как так успела? Присела над лежащей без сознания, пощупала пульс, помяла руки, ноги. Живая, целехонько. Анисию бросила. Молодец, что сообразили и шинель натянуть. Что это с ней? Спросил он, потряхивая кистями. Родильная горячка. Временное помрачение рассудком. Редко, но бывает. У тебя что? Это она уже приказчику. Вывих? Дай-ка. Взяла с крепкими руками, коротко дернула, приказчик только ойкнул. Запыхавшаяся санитарка спросила. — Лизавета Андреевна, а с Ермолаевой что? — В изолятор. — Под три одеяла, вколоть морфию, пусть поспит. — И смотри, глаз с нее не спускать. Повернулся идти. — Я, собственно, к вам, госпожа Несвицкая, — сказала Аниси, подумав. — Правильно, шеф не стал женщин с подозрения снимать. Эдкая лошадь не то что скальпелем прирезать. Голыми руками задушит, и очень даже запросто. — Вы кто? — По какому делу? — глянул на него подозреваемый. Взгляд из-под пенсне жесткий, совсем не женский. — Тюльпанов, губернский секретарь. Вот привел убогую за советом по женской линии. Очень что-то мучается от месячных. Не согласитесь осмотреть. Несвицкая посмотрела на Соньку. Деловито спросила. — Идиотка? Половую жизнь имеет? Она кто, сожительница ваша? — Да что вы! — в ужасе вскричала Ниси. — Это сестра моя, она с рождения такая. — Платить можете? С тех, кто может, я беру 2 рубля за осмотр. — Заплачу с превеликим удовольствием, — поспешил уверить Тюльпанов. — Если с превеликим, то почему ко мне, а не к лекарю или к профессору? — Ладно, идемте в кабинет. Пошла вперед быстрым широким шагом, а Ниси за ней, только Соньку за руку подхватил. Линию поведения выстраивал на ходу. С типажом никаких сомнений. Классическая львица. Рекомендуемый подход — смущаться и мямлить. Львицы от этого мягчеют. Кабинетик у повивальной бабки оказался маленький, опрятный, ничего лишнего. Медицинское кресло, стол, стул. На столе 2 брошюры о негигиеничности женского костюма, сочинение приват-доцента акушерских и женских болезней А.Н. Соловьева и записки общества распространения практических знаний между образованными женщинами. На стене рекламная афиша. Дамские гигиенические подушки, приготовленные из древесной сулемовой ваты. Очень удобная повязка с приспособленным поясом для ношения дамами во время болезненных периодов. Цена за 1 дюжину подушек — 1 рубль, цена за пояс от 40 копеек до 1 рубля 50 копеек. Покровка, дом Егорова. Аниси вздохнул и начал мямлить. — Я ведь почему решил обратиться именно к вам, госпожа Несвицкая? Я, извольте ли видеть, наслышан, что вы обладаете самой что ни на есть наивысшей квалификации, хоть и пребываете в звании совершенно несообразном учености столь достойной особы. То есть и я вовсе ничего такого против звания повивальной бабки нет, я не в смысле принизить или, упаси Боже, усомниться, я совсем, совсем наоборот. Вроде бы отлично вышло, даже конфузливо покраснеть получилось. Но тут Несвицкая удивила. Крепко взяла Анисия за плечи и развернула лицом к свету. «Ну-ка, ну-ка, это выражение глаз мне знакомо. Не как господин Филер. С выдумкой работать стали, и даже идиотку где-то подобрали. Что вам еще от меня нужно? Что вы меня никак в покое не оставите? К недозволенной практике придраться задумали? Так господин директор про нее знает!» И брезгливо оттолкнула. Тюльпанов потер плечи. «Ну и хватка!» Сонька испуганно прижалась к брату, захныкала, а Ниси погладил ее по голове. — Ты что напугалась? — Тетя шутит, играет, она... — Добрая она, доктор. — Елизавета Андреевна, вы на мой счет в заблуждении. — Я служу в канцелярии его сиятельства генерал-губернатора, на мелкой должности, конечно. Так сказать, отставной козы младший барабанщик. Тюльпанов — губернский секретарь. У меня и документ есть. Показать не нужно. Робко развел руками и застенчиво улыбнулся. Отлично. Несвицкой стало совестно, а это самое лучшее, чтобы львицу разговорить. Извините, мне всюду мерещится, вы должны понять. Дрожащей рукой взяла со стола папиросу, закурила, не сразу, с третьей спички. Вот тебе железная, докторша. Извините, что плохо о вас подумала. Нервы ни к черту. Тут еще и Ермолаева это. Да, ведь вы спасли Ермолаеву, я забыла. Я должна объясниться. Не знаю, почему, но мне хочется, чтобы вы поняли. Это вам потому хочется со мной объясниться, сударыня, мысленно ответил я Ниси, что вы львица, а я веду себя как зайчик. Львица лучше всего сходится именно с кроткими, беззащитными зайчиками. Психология, Лизавета Андреевна. Однако, наряду с удовлетворением, ощутил Тюльпанов и некоторое нравственное неудобство. Филер не филер, а все-таки по сыскной части. Да и сестру-инвалидку для прикрытия взял. Права, докторша. Она быстро в несколько затяжек выкурила папиросу, зажгла вторую. Анисий ждал, жалобно хлопая ресницами. «Курите?» — Несвицкая подтолкнула картонку с папиросами. «Вообще-то Тюльпанов не курил. Но львицы любят, когда у них идут на поводу, поэтому папироску он взял, втянул дым, зашелся кашлем». «Да, крепковаты», — кивнул докторша. «Привычка. На севере табак крепок, а без табака там летом нельзя. Комарье, мошка». «Так вы из севера?» — наивно спросила Анисия, неловко стряхивая пепел. — Нет, нет. Я родилась и выросла в Петербурге. До 17 лет жила маменькиной дочкой, а в 17 лет за мной приехали на пролетках люди в синих мундирах. Увезли от маменьки и посадили в каземат. Несвицкая говорила отрывисто, руки у нее больше не дрожали, голос стал резким, глаза недобро сузились. Но сердилась она не на Тюльпанова, это было ясно. Сонька села на стул, привалилась к стене и засопела, сморила ее от впечатлений. — За что ж от вас? — шептом спросил зайчик. — За то, что была знакома со студентом, который однажды побывал в доме, где иногда собирались революционеры. Горько усмехнулась Несвицкая. «Как раз перед тем было очередное покушение на царя, так мели всех подряд. Пока разбирались, я 2 года в одиночке просидела. Это в 17 лет. Как с ума не сошла, не знаю. А может, сошла. Потом выпустили. Только на всякий случай, чтобы не водило предосудительных знакомств, выслали в административном порядке в село Заморенка Архангельской губернии под надзор властей. Так что вы не сердитесь на мою подозрительность. У меня к синим мундирам отношения особенные. — А где же вы медицин-то изучали? — сочувственно покачав головой, спросил Анисий. — Сначала в Заморенке, в земской больнице. Надо же было на что-то жить. Так я сестрой милосердия устроилась и поняла, что медицина — это для меня. Только в ней, пожалуй, есть смысл. После попала в Шотландию, училась на факультете. Первая женщина на хирургическом отделении. Там ведь женщинам тоже не больно-то дорогу дают. Из меня хороший хирург вышел. Рука твердая, Вида крови я с самого начала не боялась, да и зрелище человеческих внутренностей мне не отвратительно. В нем, пожалуй, даже есть своеобразная красота. Аниси весь подобрался. И оперировать можете? Она снисходительно улыбнулась. Могу я ампутацию произвести? И полостную операцию, и опухоль удалить? Вместо этого уж который месяц? И зло махнул рукой. Что вместо этого? Выпускаю гулящим кишки по сараям. Предположительные мотивы. Тюльпанов из-под тишка разглядывал некрасивое, даже грубое лицо Несвицкой. Болезненная ненависть к женскому телу. Очень возможно. Причины. Собственная физическая непривлекательность, личная неустроенность, вынужденное исполнение нелюбимых акушерских обязанностей, ежедневное лицезрение пациенток, у которых женская судьба сложилась счастливо. Да мало ли, не исключается и скрытое помешательство, как следствие перенесенной несправедливости и одиночного заключения в нежном возрасте. Ладно, давайте смотрим вашу сестру. Заболталось ей что-то, даже не похоже на меня. Несвицкая сняла пенсне, устала, потерла сильными пальцами переносицу, потом зачем-то помассировала мочку, и мысли о Нисе естественным образом перенеслись к зловещему уху. Как там шеф? Сумел ли вычислить отправителя Бандерори? И опять вечер. Благословенная тьма, укрывающая меня своим бурым крылом. Иду вдоль железнодорожной насыпи. Странное волнение теснит грудь. Удивительно, до чего выбивает из колеи вид знакомцев по прежней жизни. Они изменились, некоторые тогда же до неузнаваемости, а уж обо мне и говорить-то нечего. Лезут воспоминания, глупые, ненужные. Теперь все другое. У переезда перед шлагбаумом девчонка-поберушка, лет 12-13, трясется от холода, руки в красных цыпках, ноги замотаны в какое-то тряпье. Ужасное, просто ужасное лицо. Наящиеся глаза, растрескавшиеся губы, из носа течет. Несчастливое, уродливое дитя человеческое. Как такую не пожалеть? Да и это уродливое лицо тоже можно сделать прекрасным, и делать-то ничего не нужно. Достаточно просто открыть взором его настоящую красоту. Иду за девочкой. Воспоминания больше не тревожат. Однокашники. 5 апреля, Великая Среда, день и вечер. Отправив помощника на задание, Эраст Петрович приготовился к сосредоточенному рассуждению. Задача представлялась непростой. Тут не помешало бы внерациональное озарение, а значит, начинать следовало с медитации. Коллежский советник затворил дверь кабинета, сел, скрестив ноги на ковер, и попытался отрешиться от каких бы то ни было мыслей. Остановить взгляд, отключить слух. Закачаться на волнах великой пустоты, откуда, как это уже не раз бывало, зазвучит поначалу едва слышный, а потом все более отчетливый и, под конец, почти оглушающий звук истинности. Прошло время, потом перестало идти, потом исчезло вовсе. Изнутри, от живота вверх стал неторопливо подниматься прохладный покой. Перед глазами заклубился золотистый туман, но тут огромные часы, стоявшие в углу комнаты, всхрапнули и оглушительно отбили «бом-бом-бом-бом-бом». Фондорин очнулся. «Уже 5». Он сверил время по бригетту, ибо напольным часам доверять не следовало, и точно они спешили на 20 минут. Во второй раз погрузиться в медитацию оказалось трудней. Эраст Петрович вспомнил, что как раз в 5 часов пополудни он должен был принять участие в состязаниях московского клуба велосипедистов-любителей в пользу бедных вдов и сирот лиц военного ведомства. В манеже соревновались сильнейшие московские спортсмены, а также велосипедные команды гренадерского корпуса. У коллежского советника были неплохие шансы вновь, как и в прошлом году, получить главный приз. Увы, увы, не до состязаний. Эраст Петрович прогнал неуместные мысли и стал смотреть на бледно-лиловый узор обоев. Сейчас снова сгустится туман. Нарисованные ирисы колыхнут лепестками, заблагоухают, и придет Сатори. Но что-то мешало. Туман будто сносило ветром, дующим откуда-то слева. Там на столе в лаковой коробочке лежало отсеченное ухо, лежало и не давало о себе забыть. Эраст Петрович с детства не выносил вида истерзанной человеческой плоти. Казалось бы, пожил на свете достаточно, навидался всяких ужасов, в войнах поучаствовал, а так не научился равнодушно смотреть на то, что люди вытворяют себе подобными. Поняв, что сегодня ирисы на обоих не заблагоухают, Фондорин тяжело вздохнул. Раз не удалось пробудить интуицию, оставалось полагаться на рацио. Он сел к столу, взял лупу, начал с оберточной бумаги. Бумага как бумага, в такую заворачивают что угодно, не зацепиться. Теперь надпись. Почерк крупный, неровный, с небрежными окончаниями линий. Если приглядеться, заметны мельчайшие брызги чернил. Рука водила по бумаге слишком сильно. Вероятнее всего, писал мужчина в расцвете лет, возможно, неуравновешенный или нетрезвый. Но нельзя исключать и женщину, склонную к эффектам и истерии. В этом смысле примечательны завитки на буквах «О» и кокетливые крючочки над заглавным «Ф». Самое существенное. На гимназических уроках чистописания это-то писать не обучают. Тут либо домашнее воспитание, что более свойственно для особ женского пола, либо вообще отсутствие регулярного образования. И однако же, ни единой орфографической ошибки. Тут есть над чем подумать. Во всяком случае, надпись — это зацепка. Далее. Далее бархатная коробочка. В таких продают дорогие запонки или брошки. Внутри монограмма. А. Кузнецов, Камергерский проезд. Ничего не дает. Большой ювелирный магазин, один из самых известных на Москве. Можно, конечно, осведомиться, но вряд ли будет прок. Надо полагать, они таких коробочек в день не одну дюжину продают. Атласная лента. Ничего примечательного. Гладкая, красная, такими любят заплетать косы цыганки или купеческие дочки в праздничный день. Пудреницу. Из-под пудры Клюзере номер 6 Эраст Петрович рассмотрел в лупу с особенным вниманием, держа за самый краешек. Посыпал белым порошком вроде талька, и на гладкой лаковой поверхности проступили многочисленные отпечатки пальцев.